طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وبعد. Вчера мы закончили разбор Закончили мы на Асиле, также, да, вопросы. Перед тем, как начать, братья обращают ваше внимание, Баракаллаху фикум, то, что когда даура заканчивается, внизу запрещено стоять и разговаривать. Если кто-то хочет с кем-то разговаривать, пускай уходит в другое место и разговаривает. Договорились? То есть в подъезде внизу никто ни с кем пускай не разговаривает. Вышел и пошел. Если с другом, с братом хочешь поговорить, отведи его к себе домой. Другое место. Понятно, да? Договорились? Иншалла, да. Асиля. Вопрос. Шейху были заданы вопросы. Первый вопрос, который его спросили, который мы задали. Мама на каулихи маширкуль азгар акбар миналь кабаир. Что значит маленький ширк больше смертельных грехов? Вакайфа якуну кадалика ваширкуль акбар миналь кабаир. И почему вы так сказали? Ведь большой ширк тоже является одним из проявлений смертельных грехов. Изгуа миналь кабаир фанарджу и залята лишкаль. Просим вас растолковать. Перед тем тоже, как продолжить, братья, которые в прямом эфире, или тоже братья, можете сообщить, что если кто-то у вас знакомый есть в республиках в прямом эфире, то есть то, что мы сейчас говорим, в любой точке мира нас могут слышать. В прямом эфире сейчас идет урок. И тот человек, кому это интересно, просто он должен зайти на наш сайт, и там уже расписано, как он может присоединиться к уроку. Если у людей, то есть у братьев или у сестер есть вопросы какие-то по уроку, там точно так же, как расписано, как войти в прямой эфир, написан адрес, по которому можно, то есть авторизовать, то есть ввести свое имя и задавать вопросы прямо по ходу урока. Понятно, да? То есть можете смс кинуть там, если у кого-то знакомые, близкие, друзья, родственники есть. Баракаллаху фикум. Шейх ответил. Вернемся к уроку. Азайдан аудахтаху биль амс ваху анналь кабайра кисман. Шейх говорит, я об этом рассказал вчера. То есть указал на то, что смертельные грехи бывают двух видов. Кисмун мин хараджун илля джигат илля атикат валь амал иллази ясхабуху и атикат. То есть первый вид – это те виды смертельных грехов, которые возвращаются к убеждениям. И дела, то есть то дело, которое является смертельным грехом, оно связано с убеждением. وَالْقِسْمُ مِنْهَ رَجُ إِلَى جِهَةِ الْعَمَلْ لَذِي لَا يَسْحَبُهِ اَعْتِقَاد. Второй вид смертельных грехов – это те дела, которые представляют из себя всего лишь дело, и никак не связаны эти дела с убеждениями. وَمِثَالُ الْأَوَّلْ لَذِي يَسْحَبُهِ اَعْتِقَاد. То есть пример первому виду, то есть то дело, в котором есть убеждение, анвау ширк. Все виды ширка. Билляхи миналь истигафати бигайри. Подобно прошение о помощи кого-либо, кроме Аллаха субхана тааля. Ваман забаха лигайри ля. То есть тот человек, который делает приносит жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха субхана тааля. Ваман назара лигайри ля. Тот, кто дает обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля. Ванаху залик. Хадиль амаль вагира. Эти дела явны. То есть мы видим тот человек, который просит у кого-то помощи, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля, приносит жертвоприношение, дает обет. Мы же видим это явно. То есть слова его слышим, дела его видим. Хия кабаир. Они являются смертельными грехами. Ясхабху и атикад. Но в них, кроме дел, еще есть что? Убеждение. И атикаду джааляха ширкан акбар. И это убеждение превратило это дело в большой ширк. Фахия фи захириха сарфу ибадати ли гайри ля. То есть внешнее проявление этих дел является поклонением кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля. Ва кама би кальби сахибиха ширк билляхи битта'зими аль махлюк. И тот человек, который совершает это дело, совершает этот ширк, он попадает в ширк с той стороны, что он возвеличивает это создание. وَجَعَلَهُ يَسْتَحِقُّ هَذَا النَّوْ مِنَ الْعِبَادَ И считает, что то создание, которому он посвящает то или иное поклонение, достойно этого поклонения. إِمَّا لَجِهَةِ الْإِسْتِقْلَالِ То есть, либо он сам по себе достоин этого поклонения, а уляжнян ютавасад, или же этот человек, который поклоняется этому созданию, считает, что это создание может быть посредником между ним и между Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, ходатайствовать за него. Валькайфмуфани аль-кабайр аль-амалия. Второй вид смертельных грехов, грехи, связанные с делами. Аллати туамалля аля-ваджили атикад. Это те дела, которые человек делает и не связывает свои дела с убеждениями. Мислю зина, ва шурбу л-хамр, ва ссарика, ва аклю риба, ва аклю мали л-ятими, ва тавалли йом из-захф, ва наху дзалик. Подобно прелюбодеянию, распиванию спиртных напитков, воровства, ростовщичества, или же брать имущество, забирать имущество сирот без права, или же убегать с поля боя и так далее. Все это нахудвалик мин аль-кабар ва умбикат. Все эти грехи являются смертельными грехами. Фагазии то амальдуна этикат, однако человек, когда и делает их без убеждения. Лигаза сварат кабайля кисмайн. Отсюда следует, что смертельные грехи бывают двух видов. Фанакуль, шигит, мы говорим, аширкуль азгар мин баби ауля аширкуль акбар. Газа джинсу акбар уль кабайр, акбар мин аль-кабайр. То есть маленький ширк, не говоря уже о большом ширке, это является самыми большими смертельными грехами. То есть смертельные грехи разные бывают. Они тоже, грехи не только на большие, на маленькие держатся, большие тоже держатся, на самые большие и менее большие. Яни аля амалия би анвай ширк аль азгар валяу кан аля вдэн мисакаули маша Аллаху вашид. И говорит, виды ширка, даже маленького, даже если этот ширк проявляется на языке. Подобно словам «Маша Аллаху вашид», «Так захотел Аллах, и ты захотел». «Мифли халиб би гайрилля», или же «Клятва не Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля». «Ау низбати ниами ля гайрилля», или же «Приписывать какую-то милость кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля». «Ау низбату дифай никам ля гайрилля», или же «Приписывать, что кто-то тебя оберег от какого-то несчастья, кроме Аллаха, Субхану ва Тааля». «Ау талек от тамай ва наху залик», или же «Когда человек вешает амулеты и тому подобное». «Хази мин хайсуль джинс». То есть вид этих грехов, о которых говорит шейх Мхи Аль-Кабайр, все эти грехи являются смертельным грехом. Мин Аль-Кабайр Иль-Амаль Аль-Лави Ла Юсахибуха И-Атикад Ва Залика Лианна Аль-Амаль Ази Мин Аль-Кабайр, то есть остановился. Ва Мин Аль-Кабайр Амаль Аль-Лази Ла Юсахиб И-Атикад Ва Зака Лианна Аль-Амаль Тилька Каззина Ва Сарика Ва Нах Мин Аль-Кабайр Амали Хази Ла Юсафия Су Иззон Билла Иззаваджаль. А в тех грехах, которые ограничиваются делом, и в которых нет убеждения, то есть слова, тот человек, который говорит «Маша Аллаху Вашид», произнес слово, у него же не только слово, у него же еще есть убеждение, правильно? Так захотел Аллах и ты. Или клянется не Аллахом, Субхану ва Тааля, не только слово, у него также есть убеждение. Или тот человек, который говорит «Мне не позволяют обстоятельства», «Мне не позволяют, допустим, финансы». Это ширк на словах, баракаллаху фикум. Разве позволение или же непозволение в финансах или в обстоятельствах, или же это в руках Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому надо быть осторожным. И Парашей говорит, что те дела, в которых нет убеждений, как воровство, прелюбодеяние и так далее, этих грехах, несмотря на то, что они смертельные грехи, большие, в них нету суддзон билля. То есть человек, совершая их, плохо не думает об Аллахе Субхану ва Тааля, валяй сафия сарфу ибадат или гайрилля. И он не посвящает свое поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а вниз батульша или гайрилля. И также не приписывает что-то кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, ваинна махим джихати шагават. Однако эти грехи большие, то есть которых нет убеждения, они причиной являются что? Страсти. Валь ухра хиями джихати ля тяка. Другие же, которые являются большим или маленьким ширком, они связаны с убеждениями. И тот человек, который совершает большой или маленький ширк, он уподобляет кого-либо Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля. И самый великий грех — это когда человек предает Аллаху Субхану Тааля сотоварищей, несмотря на то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля создал его. Второй вопрос. Лимада лям юбайнир расуля ширка ль сахабати каблян якул фиги фи хадиси дзату анват. Почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не растолковал виды ширка или не разъяснил сподвижникам, что такое ширк, до того, как случился случай дзату анват, который мы разбирали вчера? Ответ. Миналь маалюм анна шариату джаат би ифбатиль муфасиль ванафиль муджмаль. Шариат пришел с подтверждением, с подробным подтверждением и общим отрицанием. То есть запомните такое правило. Ифбатуль муфасль ва нафиль муджмаль. То есть шариат пришел с подробным подтверждением или с подробным утверждением и общим отрицанием. Ва нафь языкана муджмалян фаиннаху янбани тахтау суар кафира. И когда идет общее отрицание чего-то, то под этим общим отрицанием строится много единиц, то есть много разных вопросов. Ютхилюха манфахиман нафи фиделяля. Заводит, то есть эти единицы, тот человек, который понял это общее отрицание. Помните, как мы разбирали в вопросах примеров, в вопросах причин? То есть тот человек, который понял, что нельзя делать из чего-то причину, если на это нет указания в шариате, или же не является это общепринятой, явной, напрямую связанной причиной. Помните? То есть, когда ты это общее правило понял, общее правило, мы говорим, нельзя брать причины, которые не являются причиной в шариате и в быту. В общем же сказали, правильно, нафью муджмаль, общее отрицание. А потом, как шейх говорит, ютхилю манфагиман нафью фидделяля, тот человек, который понял это правило, какой бы вопрос ему ни задали, он вводит под это правило и смотрит, подходит этому правилу или нет. Фаля яхтаджу маннафи алян юнаб багакулля фардин ва фард. И поэтому тот человек, который общее правило это понял, он не нуждается, чтобы ему приводили, то есть на все примеры этому правилу. Вальгаза накуль манфагима ля илях лала лям юхтаджан юфасля лягу куллю масалити миналь масали. Поэтому, говорю, тот, кто понял ля илях лала, он не нуждается в том, чтобы ему толковали каждый отдельный вопрос. Фамафилян назар лягариля лейса фи хадисам назар лягариля хиширк. Что касается, допустим, давать обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субхана Аталя, то у нас нет прямого хадиса, который бы сказал, в котором бы Пророк Саусам сказал, «Анназар лигайри ляхи ширк». Такого нету хадиса. Но мы же все убеждены в том, что «Назар лигайри ляхи ширк». Точно так же нет у нас общего правила, или общего хадиса, в котором бы было сказано, «Аззабху лигайри ляхи ляйса фии хадиса аззабху лигайри ляхи ширк». Также жертвоприношением связанный вопрос, у нас нет указания прямого, где явно Пророк Саусам сказал, что приносить жертвоприношение не Аллаху является ширком. Ванаху далик миналь альфазу сариха и тому подобные примеры. Вахаза филь укуфи индаль кубур. Таким же образом, тот человек, который делает иатикаф около могил, а уль укуфа табарук индаль ашджар валь ахджар, тот человек, который делает иатикаф и просит бараката у деревьев или же у камней, нету прямого указания, что это ширк. Валям я тебе ищай сарих, валякин нафье аль-илляхияти гайри ля заваджаль. Однако тот человек, кто поймет, что поклонение достоин только Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, и поймет, что такое поклонение, то есть поймет две вещи. Что такое поклонение? От тебя требуется понять, понял ты, что такое поклонение или нет. Мы вначале сказали, что поклонение, как сказал шейх Ислам ибн Таймия, рахима Аллаху Тааля, любое дело или слово, явное или скрытое, который любит Аллах Субхану Тааля и которым доволен. Поняли мы это или нет? Как мы это узнаем? То есть как ты можешь из Корана узнать, что Аллах Субхану Тааля что-то любит, чем-то он доволен, если Аллах Субхану Тааля побуждает к этому делу? Если Аллах Субхану Тааля приказывает это дело? Если Аллах Субхану Тааля хвалит тех, кто совершает то или иное дело? Правильно же? Мы понимаем, что это слово является, то есть это дело или это слово, или это убеждение является поклонением. Вторая вещь, если ты поймешь из ля илях лала, то, что поклонение достоин кто-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, отсюда следует, что если ты понял, что такое поклонение, и ты, допустим, встречаешься с аятом, где Всевышний Аллах Субхану Тааля хвалит верующих рабов словами «Юфуна бин Назар», они исполняют, то есть, обет данный ими, ты понимаешь, что это поклонение, Назар, так или не так? И отсюда следует автоматически, что поклонение достоин только Всевышний Аллах Субхану Тааля, так или не так? И отсюда следует, если ты эти два вопроса понял, То есть то, что Назар это поклонение, то, что Назар достоин только Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, отсюда автоматически ты понимаешь, что тот, кто дает обет кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, он совершает ширк. И не нуждаешься ты в хадисе, в котором бы пришло указание на то, что Назар билгари ли гари ляхи ширк. Понятно, да, на что хочет указать ширк? И так во многих вопросах в шариате. Валихаза ас-сахаба фахиму мадахаля тахта хазиннафи. И поэтому сподвижники в общем поняли, что заходит под это отрицание, то есть отрицание поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Сван. Валям ятлюбу зат ануат, камали мушрикина зат ануат, илля манкана хадиси ади бельков. И поэтому сподвижники не попросили у пророка Саусам, чтобы он им сделал такой же зату ануат, как у мушриков зату ануат. Кроме тех сподвижников, которые только-только вошли в ислам. Я не лям йослиму илля карибан, которые приняли ислам недавно. Вагум киллату мимманкану маан наби. Их было мало. То есть пророк Саусам пошел в Мекку с 10-тысячной армией. Из Мекки в Хунайн отправился с 12-тысячной армией. То есть те, которые попросили, их было маленькое количество. Фимасири гиля хунайн. Валитбату якуну муфасалян. Вот тафсир литбат, как мы сказали, подтверждение же бывает у нас, что подтверждение должно быть подробным. Тафсир литбат. То есть это подробный подтверждение. Что значит таратан якуну биттансис? Иногда на это указывает какой-то контекст. Таратан якуну бидиляля тиль амма. Мина люджуби и фрадиля азаваджаль биль ибада. Иногда бывает общий какой-то довод, то что Аллах Субхану Тааля, только Он один достоин поклонения. Например, «Обудуллаха, маляку мин илляхин гайру». Поклоняйтесь Аллаху, нет вам другого объекта поклонения. «Вунаху далика мин аляят» и тому подобные аяты. «Валядилля тухасса» или же конкретно аяты биль-ибада связаны с тем или иным поклонением. Как Аллах Субхану сказал, «Юфуна бин надр, ваяхафуна йоман кану шарруху мустатира». То есть они выполняют обет и боятся дня, зло которого будет распространено. Вакаулихи фасалли ли роббика ванхар. Или как слова Аллаха Субхану Тааля, молись же своему Господу и приноси ему жертвоприношение. Вакаулихи тастагитуна роббакум фастаджабалякум. То есть мы тут видим конкретно на каждое поклонение есть у нас что? Довод. Аллах Субхану Тааля сказал, вы просите помощь, просили помощи у Аллаха Субхану Тааля, и он ответил вам. Фахазиль адилля, то есть эти доводы, избату тазбут, фахазиль адилля ту избат, тазбут тузбиту аннатилькаль масаль миналь ибадат. То есть эти доводы, подтверждения, указывают на то, что эти вопросы, то есть которые говорится в этих аятах, являются поклонением. Вайдаканат миналь ибадат фанакуль, ля иляхи для Аллах, яхтады биль мутабака, аннаху ля тусрафу ибада, илля лиллахи аззаваджаль. И поэтому, если мы докажем, что эти... Или как мы видим из этих аятов, эти вещи являются, или эти дела являются поклонением. Отсюда следует то, что слово «Ля иляха илляллах» требует от нас, то, чтобы мы не посвящали поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. «Идан фаякуну маталабаху уляйка мин алкауля аллази ямалюху раджи иля адами фахмихим». И отсюда следует, что то, что попросили те сподвижники, вернулось к тому, что они не совсем поняли, а на только сура, что вот то, что они попросили, ядхулю дахиля фима нуфия лягу мучмалям бекаули ля иляга. То, что они попросили, входит в то, что им было запрещено в общем словом ля иляга илляла. То есть ля иляга, что такое? Ля маабуда илляла. И они не поняли, что то, что они попросили, это является требованием ибада. Следующий вопрос был задан шейху Махукму Табарук бис Салихин ва бима из Замзам ва тааллук бил астар аль Каба. Какой хукм того, кто требует барака от праведных людей, или же от Замзама, или же вешается на ткань, которая покрыта Каба? Табарук бис Салихин атисман. Шейх говорит, что баракат, который требуется от праведных, бывает двух видов. Табарук бидаватихим, то есть когда человек требует баракат от их сущности, то есть от их тела, биаратихим, то есть требует баракат от их пота, уабисурихим, или же слюны, яни бакия тушараб, или же имеется в виду, то есть остатки воды, то есть попил он стакан, и кто-то приходит, в нем есть барака и начинает пить из стакана. Вабилю абигим, или же слюны, алязихталята бинава, который остается слюна, когда, допустим, он съел финик и кладывает косточку, говорит, там слюна этого праведного есть, некоторые говорят. А у бибады там, или же пищи откусил где-то, говорит, вот на остатке пищи остался баракат. А у табарру бишарихим, или же баракат с волос, а у нахвы галик и тому подобное, фагаза ля яджуз. Вагу мин аль бида мухдаса. И это является, это запретно, это является бида, нововведением. А когда карту лякума на сахаба, ридуанулахи алейхим, лям якуну ямалюн ма абибакру, умар, уатман, вали, вагум садату ля улия газилюма, шайн мидалик. И как я вам говорил раньше, то, что сподвижники не делали подобного с Абу-Бакром, Умаром, Усманом и Али, несмотря на то, что это были самыми лучшими людьми в нашей общине. Вайна мафаля гухулю, аллавина яфалюна маля юмарунва ятрукуна ма умируби. Однако это делают те поздние поколения, которые делают то, что им не приказано, и оставляют то, что приказано. Валькисму ттани, второй вид требования бараката от праведных людей – баракату амль, баракат их дел. Вагуя тегдау бис салихина фи салахим. То есть в чем проявляется баракат? В том, что люди берут примеры для себя, смотря на этих праведных людей, смотря на их праведность. Валистифадату минах лилелем. Или же берут пользу от знающих людей. Вот тактур биахли салях. Или же они. То есть праведность того или иного человека отражается на том, кто смотрит на него, то есть он старается быть на него похожим, делать так же. Вахаза амрун матлюб, это является желательной вещью. Аттабарук бисхаль салихин бихазльмана матлюбу шаран. Если ты хочешь такой баракат брать от праведных людей, то это является побуждаемым делом в шариате. Амма табарук бивзат, камакана юфалюманаби салсам фаазаляйся ляхадин илля линнабия алейхи салату вассалям. Что касается требования бараката именно сущности с тела человека, как это делалось с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то это запрещено с кем-то делать, кроме как с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. В наше время кто-то говорит, там в Турции есть волос пророк, саллаллаху алейхи вассалям, там еще где-то есть, не знаю, что от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы говорим, баракаллаху фикум, то, что у нас приходит от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будь это слова, будь это дела, будь это убеждения, будь это волос его, все нуждается в чем? В иснаде. Поэтому тот, кто говорит, что это волос пророка саллаллаху алейхи вассалям, он подобен тому человеку, кто говорит, пророк саллаллаху алейхи вассалям вот так сказал. Когда тебе кто-то говорит, что пророк саллаллаху алейхи вассалям так сказал, ты нуждаешься в чем? В иснаде, правильно же? Говоришь, приведи мне цепочку передатчиков. Точно так же, когда тебе кто-то говорит, что это волос пророка саллаллаху алейхи вассалям, меч пророка саллаллаху алейхи вассалям, приведи мне цепочку передатчиков. В котором говорится, например, пророк Ибн Масуд, допустим, сказал, я взял, то есть передатчики, говорит, мне передал такой-то такой волос пророк саллаллаху алейхи вассалям, тот передал волос пророк саллаллаху алейхи вассалям. И мы потом проверим цепочку передатчиков, что про них сказали имамы в науке джарх ва таадиль, у этих принимается вообще их хабар или же не принимается их хабар и так далее и тому подобное. Понятно, да? И поэтому баракаллаху фикум, то есть какие-то волос пророка саллаллаху алейхи вассалям, или же там бутылечки кто-то тебе принесет, скажет, это остатки пота пророка саллаллаху алейхи вассалям, или это, допустим, кусочек рубашки пророка саллаллаху алейхи вассалям. У нас общее правило гласит в Куране куль хату бурханакум ин кунтум садикин. Приведите ваш довод, если вы правдивы. Так сказали салифы, говорили, как мы вчера часто, то есть несколько раз приводили тасар, ляу ля иснат ля кали манша маша. Если не иснат, то кто хотел бы, что хотел бы, говорил. Дальше шей говорит. Амма табару бимай замзам, что касается требования бараката, или же брать баракат с воды замзам. Фа ин шури бама азамзам бима джа абихид далиль, валима джа абихид далиль ля басаби. Если человек пьет замзам, исходя из довода, который указывает, то есть, как шей здесь приведет, что за доводы. То есть, каким намерением он пьет этот замзам, то в этом проблем нет. То есть, если его намерение опирается на довод. Ан-Навию алейхиссалям, халиф и мои замзам, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал, воде замзам, иннага тааму тумин. Тааму тумин ва шифау сакм. То есть, в замзаме есть пища. То есть, имеется в виду, что человек, который не кушает, а просто замзам пьет, он подобно тому, как принимает что-то в пищу. То есть, голодным не будет. Ва шифау сакм. И также является лечением от болезни. Фаман шариба хатааман, тот, кто пьет ее с намерением, что как будто он кушает, принимает пищу, ау шифа сухум, или же чтобы излечиться от болезни, шариба бимадалля алей дали, то есть он пьет это, исходя из далиля, правильно? Оказалика шурбугали гарат миналяград, или если человек пьет его, делая какое-то намерение, то есть какую-то цель перед собой ставля. Аллати юриду ан юхатыкуга, то есть цель, которую хочется, чтобы она сбылась, эта цель исполнилась. Лина психи фааза айден джайс, это тоже является дозвольным. Ляна набил салсам халяль мау замзам лимашури баля, то есть вода замзам пьется для, как по-русски, то есть когда ты пьешь замзам и делаешь какое-то намерение, в смысле это иншалла тали сбудется. И поэтому говорят, что Ибн Хаджар Аскаляни, когда пил замзам, просил Аллаха субхана ва тааля, чтобы он ему сделал память, подобно памяти имама Дзахаби. Потому что имам Дзахаби, баракаллаху фику, в наше время, я думаю, даже в наше время даже фирмы, которые придумывают компьютер, наверное, такую память не придумали, как у имама Дзахаби, рахима Аллаху тааля. Баракаллаху фикум. Пайдан, поэтому шейх говорит, ман яджалю ма азамзам сабабан лилашья юридуха, фагаза раджи илля аннаху удвина бихи шаран. Тот, кто пьет замзам, то есть намерением, чтобы, если он попьет замзам, что-то исполнится, это возвращается к тому, что дозволено шариатом. Но насчет этого довода, баракаллаху фикум, насчет этого хадиса, есть разногласия среди ученых, то есть достоверности этого хадиса. Валяу шуриба мау мау нахр маталян, если какой-то человек будет пить какую-то другую воду, то есть не замзам, мау сэха аварада бишурби газаль ма аньяхвазаль куран, то есть пьет какую-то воду, кроме замзама, для здоровья, или же пьет какую-то воду, допустим, чтобы выпив, если он ее выпьет, ему будет легко выучить куран, фаякуну газаль атипадан хатиян, то есть это уже будет у тебя неправильным убеждением. Лянна маджаби далиль гуа лязи яджалю залика сабаб муаффиран ауджайзан ан юатакда аннаху муаффир. Потому что только то, на что указал далиль, можно считать причиной, которая действует или которая является дозволенной, или от которой будет положительный результат, если только на это пришел довод. Амма таалюк би астариль кааба раджаль баракати газа мин васайли ширк. Что касается того, кто вешается на материал, который покрыт Кааба, то желая бараката, то это является к тому, то есть что приводит ширку. Мина ширкиль азгар, это является маленьким ширком. Кама закарту лякум билямс, и да, атакадан назалика табару сабаб. Если он убежден в том, что этот баракат, то есть оторвет тряпочку, например, от Каабы, и эту тряпочку там положит, себе будет ложить каждый раз воду макать, и пить эту воду, и будет здоровье, и так далее, и тому подобное, это будет баракаллаху фикум. Запретным и будет это ширком. Почему? Потому что нет указания на это. Валихаза якулю кафиру минахлиль илм. И поэтому многие из ученых говорят, инна ануа газа табаррук бихитаниль маджидиль харама убиль каабу ванаху залика уби макаме Ибрахим аттамасу уби залик. А, я упустил, извиняюсь. Амма из-за атака даналь кааба тарфу амраху иля Аллах. Если же он убежден в том, что кааба является посредником между ним и между Аллахом субхану таля, и преподносит его дела или его просьбы Всевышнему Аллаху. Аннаху из афаля залика азума кадруху индаллах. Если он будет это делать, то его положение будет великим перед Аллахом. Анналь кааба та якуну бига шафа, или то, что кааба может ходатайствовать за него индаллах, у Всевышнего Аллаха. А унаху тилька ли атикадат, или нечто подобное этим убеждениям. Алляти фига иттихазуль васаиль иля Аллах. То есть такие убеждения, в которых есть убеждения, то есть убеждения, в которых человек считает, что есть какой-то посредник, может быть, между ним и между Всевышним Аллахом субхана ва тааля, фааза якуну табарук аля залика наху ширк лякбар. То есть подобный табарук, подобное желание бараката будет большим ширком. Дальше. Валихаза якулю кафир мин ахли илм, поэтому многие ученые говорят, инна ануа хаза табарук бихитани маджид аль-мухаррам ау биль кааба ва наху залика ау би макам Ибрахима тамасу би залика раджаа барака мин васали ширки. Поэтому ученый говорит, тот, кто берет баракат или желает взять баракат из со стен Масджидуль Харам или же с Каабы, или же место Ибрахима, видели, да, тоже макам Ибрахим, люди трутся там и так далее и тому подобное, все это баракаллаху фикум является маленьким ширком, если он считает это причиной. Баль хуа мин аш-ширк, это является ширком, мин васали ширка лякбар, то это таким ширком, который приводит к большому ширку, бальгу амина ширк яни, ширк аль-азар, камакарра залика, имам шейх Мухаммад ибн Ибрахим. Это является маленьким ширком, как об этом говорил шейх Мухаммад ибн Ибрахим. Также шейху задали вопрос, спросили, «Газа и куль марайкум фимраатин талабат мин карибин, лага захибин иля маккатин ан яштари лага кафанан мин гунака ван ягсил иль кафана бимай замзам, якулю ва газа лямру мунташиру ваджзакум лахайра». Что вы скажете о той женщине, которая попросила своего близкого, который поехал в Мекку, купить ей кафан и помыть его или постирать его в воде замзам? «Газа табару бима юба фи макка ва текат фи». Многие люди считают, что есть баракат в том, что продается в Мекке, и убеждены в этом баракате. «Вагаза батль» — это является неправильным, «валяя джуз» — является недозвольным.